Глава 23. Самый короткий северный призыв в дословном переводе на общеимперский означал «нужен меч» и звучал как «эрк-гра». Многие историки и лингвисты-конструкты с сомнением относились к этимологии этой фразы, считая, что дикие племена заимствовали язык народов Семиречья. Там меч назывался «гра» и обозначался простым горловым выкриком. Так или иначе, «эрк-гра» или «призыв о помощи» в подобном исполнении существовал только на севере. Ближайшие воины могли распознать диалект и акцент вопрошающего и уже после либо промолчать, либо ответить согласием. В последнем случае короткого «гра» было достаточно. Это означало, что попавший в беду может надеяться как минимум на один меч. У тех, кого Ирикан ошибочно назвал «хускарлами», не было особого выбора. Они охраняли покой и жизнь Гелта Вирха денно и нощно вот уже 6 долгих лет. Контракт перевалил за середину, и всего через 4 года Рульф Рыжебородый, Ганнар Медоносный и Петер из Бремноса могли вернуться домой. Но не ранее, потому что все трое оказались изгнаны из северных земель из-за того, что не смогли сохранить жизнь своего ярла, и те, кто некогда действительно были хускарлами, превратились в вандров, блуждающих воинов. Их изгоняли из родных земель, невзирая на прошлые заслуги, наличие жен и детей. Отныне 10 лет они должны были доказывать свою доблесть, и лишь после, когда опальные воины возвращались, новый ярл слушал их и принимал решение, достойны вандры вернуться в лоно своего народа или же нет. Самым простым и вместе с тем действенным для опозоренных хускарлов было наняться в услужение к богатому амисту, охранять его покой, а по завершении контракта вернуться домой. Многие благородные по окончании службы пытались всучить вандрам, которые действительно были неплохими бодигардами, украшенный меч или скрепленные фамильной печатью рекомендации. Однако обычно северные воины не брали этого. Их слова было достаточно, потому что, рассказывая свои похождения за 10 лет, они клялись кровью пред статуей одноглазого бога войны. А как известно каждому северянину, можно обмануть человека, но никак не предводителя всех жрецов и колдунов. Рульф, Ганнар и Петер не были самыми лучшими из всех воинов, населявших север, как не были и самыми худшими. Им попросту не повезло выжить в ужасной сече, в которой убили ярла. Если бы тот погиб по случайности или по собственной глупости, упал с коня и свернул шею, или утонул при переправе, дело другое. Но нет. Молодой ярл умер от вражеского меча, а его верным хускарлам пришлось отправиться в изгнание. Надо сказать, что их жизнь сложилась не самым худшим образом. Рульф, Ганнар и Петер вкусно ели, сладко пили, бывало, что ради спора за 1-2 храмовки сражались потешными мечами с солдатами тюрьмы и каждый раз выходили победителями. Однако с ними произошло то же самое, что и со стражниками. Вандры слишком давно не обнажали оружие ради настоящей битвы, забыли, как льется кровь неприятеля, как пахнет мертвый враг. Да и самого хозяина они недолюбливали, презрительно называя между собой «псык», что отдаленно можно было перевести как «маменькин сынок», которого оторвали от сиськи. Но стоило ему слышать призыв о помощи, как перед глазами у каждого встала родная земля, скрытая в тумане и ускользающая, словно волшебная страна фей, потому что если умрет «псык», то эти 6 лет, которые они провели здесь, станут напрасными. Йоти слышала, как стонут деревянные половицы под ногами спешащих вандров, как сотрясаются перекрытия, как ругаются сами на себя телохранители, допустившие подобную оплошность, и все ее существо затрепетало. Не из-за страха за собственную жизнь. Йоти испугалась, что может не услышать местонахождение убийц, прежде чем умрет Гелтвирх. Девочка прижала нож к горлу неприятеля и скороговоркой выпалила: «Шантан Келлиган, Драманти Чат, Зорт Оливерио Фернанд, женщина по кличке Жала. Где они?» Гелт Вирх смотрел на одаренную взглядом затравленного зверя, которому вот-вот пустят кровь. Вместо членораздельных слов он полустонал, полумычал, не в силах справиться с ужасом собственных фантазий. Под ногами у Юти зажурчал тихий ручеек, и она даже нехотя отступила. Проклятый убийца обмочился. «Аркадар!» — ревел снаружи голос. «Драгвар!» — вторил ему другой. Желваки Юти заходили вверх-вниз. Она поняла, что процесс переговоров надо значительно ускорять. «Шантал Керриган!» — крохотный острый нож вошел под коленную чашечку с мерзким хрустом. Гелт Вирх завопил от боли, отчего вздрогнула даже Юти. Вздрогнула, но и только. Не теряя ни секунды, девочка продолжила экзекуцию. «Драмантичат!» Сил Юти хватило, чтобы продавить нож. Клинок вошел почти до гарды. Гелт Вирх тем временем издавал уже какие-то нечеловеческие звуки. «Зорт Оливерио Фернанд!» Ее рука повернулась, а вместе с тем крутанулся и нож. Теперь, если бы начальник тюрьмы и выжил, то до конца жизни остался бы хромым. Ерикан не показывал подобного Юти. Это Гелту Вирху передавал привет покойный наместник шестого предела, еще в юности научивший девочку, что нужно делать, к примеру, при нападении разбойников. А для Юти начальник тюрьмы был хуже, чем 100 самых опасных разбойников. «Женщина по имени Драманти! Я знаю только, где Драманти!» — завопил обезумевший от боли пленник. «Он в конструкте! Мы изредка переписываемся! В моем столе письма!» «Кро!» — повторно заревел один из телохранителей, совсем уже близко, будто почувствовав, что с его хозяином происходит нечто неладное. Юти дикой кошкой метнулась к столу, рванув на себя сразу два ящика. На пол посыпались бумаги и конверты, среди которых девочка будто по наитию схватила самый большой, со сломанной печатью, бегло прочитав. Его императорскому подданному Гелту Вирху, начальнику карательного учреждения номер 1, именованному Теол, от императорского подданного Драманти Чата, служителя Дома Правды, третий округ. Конверт скользнул за пазуху, а Юти подскочил их Гелту Вирху, коротким движением сломав ему шею. Подобному ее обучил уже Ерикан. Одаренная чувствовала себя обманутой, будто пленник, которому пообещали свободу в обмен на сказанное, а после снова заключили в катакомбы. Все ее фантазии о мучительной смерти Гелта Вирха оказались пшиком, пустышкой, растаявшими в небытие мечтами. И вместе с тем девочка больше всего желала оставить свое негодование здесь, рядом с мертвым телом, а самой поскорее выбраться наружу. Она выскочила в уходящий полукругом коридор, мгновенно оценив ситуацию. С той самой алой или левой стороны от входа к ней неслись двое детей севера. Громила в шкурах с длинной, завитой в косу рыжей бородой до пояса и молодой светловолосый коротышка с кривым, явно когда-то переломанным носом. Почти все кольца Юти сейчас загорелись. Девочка поняла, что третий, последний, Хускарл, как раз побежал через другую лестницу, чтобы они смогли взять ее в тиски и не позволить сбежать. «Сбежать?» Одаренная на мгновение попробовала это слово на вкус. Оно кислило, как перебродившее вино. Внутри девочки медленно разгоралось необъятное пламя злости. Из-за этих северян она не смогла в полной мере насладиться мщением, потому о бегстве не могло быть никакой речи. К тому же взгляд Юти скользнул по чистым рукам Хускарлов, не отмеченные даже единственным кольцом кеха и элементи. Скорее всего, сиел, но едва ли мастера. Иначе бы не прожигали жизнь в этом проклятом замке. Рульф Рожебородый и Петер из Бремнеса были совершенно разными, какими только могут быть воины с разницей почти в 20 лет. Однако они, не сговариваясь, радостно заголосили, увидев крохотного чужака с будто игрушечным ножом в руке. Рульф к тому времени уже обнажил старый, но верный ему во всех походах меч, а Петер схватил поудобнее здоровый топор. Вандры приготовились к преследованию. Они знали цену крепости своей руки, понимали, что выглядят более чем устрашающе. Однако крохотный нарушитель спокойствия их хозяина, вопреки ожиданиям, не устремился в ловушку к Ганнару. Он замер лишь на мгновение, а после с невероятной быстротой рванул навстречу. Йоти понимала одно — ее преимущество в скорости и внезапности, пока эти Сиэл, а кем еще быть северянным телохранителем, не опомнятся и не начнут плести вязь заклинаний. Она даже успела нанести удар, пробив заскорузлую шкуру, накинутую на Рожебородова, и, почувствовав, как клинок вкусил плоти, и почти отскочила прочь, когда северянин обхватил ее кулак вместе с ножом здоровенной лапищей. Сталь, украденная у Гелта Вирха, повела себя странно. Она истончилась, уменьшилась, в мгновение ока приобретя вид самой обычной сучковатой палки. Юти сначала подумала об иллюзиях, однако пальцы больше не холодила крохотная ручка ножа. А если провести ладонью по новому предмету, то девочка действительно могла посадить занозу. Преобразование неодушевленных объектов. Да, довольно топорное. Настоящий мастер, к слову, мог бы превратить клинок в раскаленный прут. Однако хватило этого. Одаренная в короткий миг осталась без оружия. Рыжебородый подтянул неприятеля к себе, собираясь вышибить из юного наглеца одним ударом весь дух. Юти только и успела, что пригнуться, почти упав к стопам северянина. Зато в следующее мгновение, мощно оттолкнувшись ногами, сделала ловкий переворот вокруг себя, пробежав по перилам и приземлившись в то же самое место. Хускарл не успел ничего понять, лишь выпустил руку Юти, даруя краткосрочную свободу. Зато над головой девочки просвистел топор Кривоносова. Девочка присела, перекатилась через спину и тут же вскочила на ноги, вздрогнув от душераздирающего вопля. Из темноты свода на нее устремилась невидимая крылатая тварь, переключая на себя все внимание Юти. И подобное могло получиться пару месяцев назад, когда у одаренной не было кольца разума, и она еще не встретила Кирихана, подлинного специалиста иллюзий. После битвы в пещере степных разбойников, после первого озарения и знакомства с настоящим искусством создавать реальность лишь с помощью фантазии, попытки северян сбить ее с толку выглядели балаганными фокусами. Такие способны произвести впечатление на несмышленых детей, но не на настоящих воинов. Сумрачная птица, походившая то ли на сову, то ли на филина, пролетела сквозь Юти, не причинив ей никакого вреда. Девочка только отметила, как топорно та создана, словно смазанный обрывок из сна, не более. Зато атаку северян Юти встретила достойно, пусть и без оружия. Она оказалась к ней готова. Кривоносый прочертил горизонтальную дугу топором, тогда как Рыжебородый нанес колющий удар мечом. Юти без труда увернулась от медленных сиел, рывком зайдя к ним за спину. Она подпрыгнула, нанося привычный уже для нее удар локтем в середину шеи кротышки, и, довольно глядя, как тот оседает на пол, вновь разорвала дистанцию. Рыжебородый проворно развернулся, лишь мельком скользнув взглядом по упавшему товарищу, и тут же вытянул руку для очередного заклинания. Юти даже усмехнулась про себя. «Что сделает этот недотепа? Превратит пол под ее ногами в пылающую бездну? Вряд ли. Для подобного необходимо быть мастером или подлинным специалистом Сиэл. Этот здоровый мужик, более походивший на медведя, скорее лишь одаренный с парой колец, не более. Знания об Аншаре и ее возможном воплощении, тренировки с Ериканом и продолжительное путешествие, за время которого девочка выпутывалась из куда более сложных ситуаций, дали Юти повод думать о своей исключительности. Одаренная одновременно стала сильнее и вместе с тем слабее, потому что еще в начале своего пути, там, на арене, она относилась к однокольцовому парнишке как к равному, а теперь считала Сиэл, даже не зная силы того, слабым противником, и поплатилась. Вслед за вскинутой рукой, пусть не сразу, с некоторой задержкой, Юти услышала чудовищный свист. Знакомый свист. Так разрезает воздух меч, когда ты наносишь быстрый мастерский удар. Только в данном случае ударов оказалось несколько. Перед Рыжебородым на расстоянии 5-6 локтей образовались незримые клинки, устремленные острием вперед. Юти запоздало дернулась, ощутив, как созданные заклинанием мечи разрезают ее одежду, и почувствовав горячую кровь, стекающую по груди. Девочка не была серьезно ранена, ощутимо пострадало лишь ее самолюбие. Зато в короткие мгновения гордыня слетела с плеч Юти, как сухой лист с мертвого дерева. Богиня помогала одаренной своими наставлениями, дабы направить на путь воина. Ерикан делал то же самое с помощью тренировок и учебы, а всем прочим, чего не могла усвоить девочка, занималась сама жизнь. Преображение настроило Юти на совсем другой лад. Она нахмурилась, с замиранием слушая, как крохотные капли падают на пыльный деревянный пол прохода, и приготовилась к новым фокусам, которые не заставили себя ждать. Сначала Рыжебородый попытался повторить уловку с незримыми клинками, однако теперь Юти была настороже. Она вовремя отпрянула, глядя, как мощная балка под действием заклинания превращается в труху. Тогда злобный Хускарл слегка изогнул руку, направляя ее в крохотного соперника, и девочка даже почти успела отклониться. Чужая холодная энергия обожгла десницу, отчего та повисла плетью. Это не было ударом в привычном понимании этого слова. Рука даже слушалась, однако делала это будто нехотя, и невероятно медленно точно находилась глубоко под водой. Два воина, обогренных кровью, тяжело дышали, глядя друг на друга. Рыжебородый оказался ранен серьезнее, однако он был уверен в своей скорой победе. Пусть крохотного воина не удалось поймать преобразованием предметов, испугать иллюзиями Петера, и от лезвий бога смерти тот сумел ускользнуть. Однако сковывание, сильнейшее заклинание в арсенале Рульфа, еще никогда не подводила Вандра. Изгнанный из родных земель Хускарл широко расставил ноги, вкладывая всю свою силу в самое мощное из изученных колец Сиэл. Деревянные перекрытия под его взором затрещали, точно всесокрушающий одноглазый бог сжимал их лично. И именно в тот момент, когда заклинание должно было опуститься на плечи мальчишки Кеха, тот ринулся навстречу своей смерти. Рульф выставил руку перед собой, но крохотный убийца в длинном прыжке распластался по земле, будто лягушка. Он преодолел разделяющие их расстояния и, безоружный, нанес сокрушительный удар туда, где энергия тела переходила в энергию жизни. Ерикан учил Юти, что на войне и в дворовых драках хороши любые средства, и что у мужчин на одно слабое место больше, чем у женщин. Поэтому, если есть возможность ударить в него, то не стоит стесняться. И девочка просто воспользовалась данным ей советом. У Рульфа потемнело в глазах. Ему казалось, что в одно мгновение боги сбросили его в мрачное подземелье, куда после смерти попадали трусы и недостойные воины. Вандер не чувствовал рук и ног, лишь ошеломляющую боль, которая разошлась, подобно яду, по всему телу. Он даже не заметил, в какой момент выронил свой меч, служивший ему верой и правдой со дня инициации, и не ощутил, как северный клинок предал его, войдя в горячее и полное сил сердце. Юти оттолкнула ногой поверженного Хускарла, вытащив меч, и широким взмахом попыталась отсечь голову второму, обездвиженному воину, но ее сил не хватило, а может, попросту клинок оказался недостаточно острым. Пришлось потрудиться, и лишь с четвертого раза голова Горбоносова сорвалась с покромсанной шеи. И только тогда подоспел последний телохранитель Гелта Вирха, забавный малый с приплюснутыми ушами, и такими толстыми губами точно их покусали пчелы. Эта схватка была самой быстрой из всех. Меч против меча, воин против воина. Именно теперь Юти столкнулась с самым простым приемом Сиэл, преобразованием чистой силы в разрушительную энергию. О подобном ей рассказывал еще Ерикан, поэтому мощный удар на расстоянии не стал для девочки чем-то неожиданным, но вместе с тем не смог остановить ее. Она промчалась по коридору, изгибаясь, как разозленная ядовитая змея. Девочка то взмывала к своду прохода, отталкиваясь от стены перил, то пригибалась к самому полу, не давая Сиэл возможности поймать ее в силки энергетической ловушки. А после одним выпадом пронзила северянина. Тот выпустил собственное оружие и обхватил клинок двумя руками, будто все еще сомневаясь в его присутствии. Глаза молодого Хускарла наполнились слезами. Юти даже подумала, что сейчас тут будет умолять о пощаде. Однако северный воин раскрыл рот и почти беззвучно прошептал «Дом», а после бесчувственный упал к ногам девочки. Юти зарычала, не в силах скрыть накатывающую злость. Второй раз она осуществила месть, и второй раз не почувствовала ничего, кроме еще большей ненависти. Смерть не насыщала ее. Кто знает, что могло стать тому причиной. Слишком быстрая и невразумительная гибель Гелтвирха, ранение и уязвленное самолюбие одаренной, или вот это последнее слово Хускарла. Инрат, их раздери, что это вообще значит? Неужели сама богиня говорила с ней через молодого северянина? Намекала, что месть никогда не вернет ее домой? У-у-у, выла Юти, и слезы градом катились по ее щекам. Быстрым шагом она вернулась в комнату Гелтвирху, опрокидывая расставленные без всякого порядка сначала свечи, а потом все, что могло стать хорошей пищей огню, письма, книги, постель, и лишь заметив, как занимается пламя, Юти поспешила обратно, вкусив крови, но не ощутив сладости возмездия.